Глава 14. «А тебя я с собой заберу». «Чего?» – протянул Вадик, одной рукой выставляя дуло в сторону Стаса. «Ничего», – огрызнулся босс. «Держи девку на прицеле. Она точно с ним». Вадик тут же послушался, поворачиваясь к ней, а Алина спиной вжалась в стену у кровати. «Ну все, приплыли. Сейчас их перестреляют, и дело с концом. Если все, как говорил Стас, то в катере похитителей ждал сюрприз с оружием и в броне, но вот конкретно для них это не стало спасением». «На колени! Руки за голову!» – скомандовал хозяин Стасу, который едва смог привести себя в более-менее вертикальное положение, но теперь вновь опустился на колени, подчиняясь. Алина разглядела, что по стороне его лица течет тонкая струйка крови. «Обыщи его!» – рявкнул босс на нерасторопного тормозящего Вадика. «Если дернется, стреляй в девку!» За дверью послышались отчетливые шаги, и босс храбро слился со стеной каюты в самом углу, явно чтобы не попасть под пули в случае чего. «Попробуйте открыть двери. Я разнесу башку вашему человеку. У меня Барсов и его девка!» – крикнул он кому-то за дверь, и шаги стихли. Холеный и красивый до этого, но сейчас злой и скривившийся от происходящего хозяин яхты с презрением глянул на Стаса, стоящего на коленях перед ним. «Если это твое настоящее имя вообще, а, Стас?» «Он что, крыса? Он нас легавым сдал?» Вадик, наконец, застегнул ширинку и уже сгорбился возле Стаса, ощупывая его карманы. Что там было искать, непонятно, потому что кроме узких черных джинсов и футболки в облипку на нем ничего не было. Совсем негде спрятать оружие. Алине хотелось провалиться сквозь стену, даже если конечная точка ее падения – ночное холодное море. Не может быть все одновременно настолько плохо, как происходит сейчас. Это же не фильм какой-то. Это реальная жизнь. «Я всегда знал, что ты крыса». Вадик не удержался и двинул Стасу по почкам со спины, заставив коротко застонать и согнуться. 100% сделал это в отместку. «Давайте просто порешим его. Я, сука, водил его везде, со всеми нашими познакомил». «Заткнись, глухой!» – прикрикнул хозяин. «Бери девку, они будут нашим билетом отсюда». «Да нахрен он нам нужен? Давайте только девку!» – возразил Вадик, он же глухой, судя по всему. «Затем, что снаружи группа захвата в броне и при автоматах. Они пришли на его катере. Наши уже все лежат мордой в пол. Не понимаешь, что ли? В своего стрелять они не будут. Даже если он их информатор, а не из органов. Он им нужен живым. Потому станет нашим щитом. А девка – бонус, чтобы и ты свою задницу отсюда унес. Хоть и не заслуживаешь за то, что привел его к нам». «А откуда я знал? Я его проверял, он был чист. И девок классно цеплял». «Башкой надо иногда думать, а не хером!» – разозлился босс. «Не проглядел бы легавого. Вставай!» Теперь махнул стволом в сторону Стаса, чтобы тот поднялся с коленей. Стас был раздражающе молчалив и послушен, что очень сильно пугало Алину, учитывая, что он был ее единственным шансом на спасение. Но тут дилемма была не из самых простых. Он ведь мог сейчас кинуться на босса и получить пулю в попытке его обезвредить, или мог подчиниться и на какое-то время сохранить себе и ей жизнь. Вадик пешком перешел через кровать и, не убирая ствола, отдернул Алину от стены за плечо. Тут же встал позади нее и обхватил рукой за шею. Приставил пистолет к голове. «Ну что, киса, теперь дрожишь? Не с тем ты связалась». «Только тронь ее», — подал голос Стас. «Я тебе лично яйца вырву». «Не в том ты положении, чтобы давать такие обещания», – спокойно произнес босс, поглядывая то на него, то на Алину в руках Вадика. «Если она хоть пикнет или дернется, глухой прострелит ее прелестную головку. Если ты дернешься или подашь своим какой-то знак, то же самое. Сначала сдохнет она, а потом ты, понял?» Стас тихо рыкнул под нос. «Понял, я спрашиваю», – повысил голос босс. «Понял», — ответил Стас спокойней, а Алина прикусила язык от нерадужных для них перспектив. Босс стукнул два раза по двери и обратился к тем, кто затаился за ней. «Всем отойти от дверей и свалить из коридора. На палубе свободный проход до катера. Если хоть кто-то шевельнется в нашу сторону, оба заложника будут мертвы», — выставил он свои требования. потом глянул на Стаса и сказал тише уже ему. «Посмотрим, насколько ты ценный. Нам уже, кажется, терять нечего, и если что, нас будут валить. Но только после того, как на тот свет отправишься ты». «А тебя я с собой заберу, когда мы выберемся», – прошептал Вадик Алине на ухо, отчего у нее пробежали колючие мурашки по спине. «Теперь-то ты точно не уползешь от папочки», – он лизнул ее в щеку. «Маленькая грязная шпионка». Главарь похитителей не слишком церемонился со Стасом, и когда с той стороны двери последовал сигнал, что путь расчищен, злобно ухмыльнулся и также взял пойманного предателя в захват, приставив к голове дуло и закрывшись им, как живым щитом. Он был уверен, что Стас не попытается с ним драться, ведь на мушке у Вадика была Алина. Это для нее и было самым ужасным, потому что только на то, что Стас ее снова спасет, и была надежда. Открыв дверь и осторожно выбравшись в коридор, они пошли двумя парами, вжимаясь друг в друга. Точнее, бандиты откровенно прятались за спины Стаса и Алины, не желая подставляться под пули и удары правоохранителей. После узкого прохода и маленькой лестницы в два поворота их ждала освещенная в ночи палуба, где на полу, в тесноте, лежали лицом вниз закованные в наручники члены команды и парни с вечеринки, их сообщники. Только это Алину совсем не радовало, потому что человек 6 или 7 в черных костюмах с бронежилетами, в масках и шлемах стояли и ничего не делали, просто направив на них дуло автоматов. Никто не бросился на босса за спиной Стаса, никто не прострелил его голову из снайперской винтовки, как это делали в фильмах про террористов и заложников. Только один из спецназа, наверное, главный, отодвинув автомат на ремне, за плечо поднял руки и попытался вступить в переговоры. Но только он заговорил что-то про блокировку и безвыходность ситуации для босса и Вадика, как первый прервал его, не отрывая пистолета от головы заложника. «Проход к катеру, я сказал. Никаких переговоров. И свяжись по рации с береговой охраной, чтобы отвалили. Иначе не соберете мозги этого парня с палубы». Хозяин яхты кивнул на яркие прожектора приближающегося к катере большого катера ФСБ. «Если за нами двинется яхта или катер, я пристрелю обоих». «Даже девчонку!» – подал голос Вадик, тряхнув для убедительности Алину, отчего она коротко вскрикнула от испуга. Ее и так колотила крупная дрожь от ужаса, так еще и на палубе стало невыносимо холодно и сыро. Морской ветер забирался под тонкое короткое платье, холодил ноги и руки, босые ступни чувствовали твердую остывшую палубу. Яхта покачивалась сильнее, чем раньше, и в воздухе пахло приближавшимся дождем. Ночь за пределами освещенных бортов стала темнее и гуще. Лишь прожектор с катера береговой охраны, застывшего неподалеку, освещал кусок поверхности моря, покрытого рябью. Босс подал сигнал, чтобы Вадик с Алиной первыми прошли к крупному прогулочному катеру, пришвартовавшемуся у кормы яхты. Затем, прикрываясь Стасом перед собой, развернулся к спецназу и дал возможность спуститься на катер Алине с ее пленителем. Вадик, пятясь, повлек ее за собой к приборной панели под широким козырьком, а когда дошел до места, не выпуская ее из рук, завел двигатель. Босс довольно долго провозился, спускаясь с одного борта на другой, чтобы не открыться и не выпустить из хватки Стаса. Спецназ подходил ближе, но все так же бездействовал. Лишь один из них по указке босса спустился к краю и отмотал конец швартовочного каната, забросив его на катер. У Алины промелькнула мысль, что, наверное, Стас Барсов, так она вроде услышала, назвали его, действительно ценный для них сотрудник, и они не будут пытаться остановить их или перестрелять всем скопом на катере. Она понятия не имела, что в таких случаях должны делать полицейские, но ей оставалось только уповать на то, что они не приносят в жертву заложников. Когда и босс встал на малюсенькой открытой палубе катера, все еще прикрываясь телом Стаса, он скомандовал Вадику: «Рули отсюда побыстрей!» Вадик не придумал ничего лучше, как усесться в кресло за штурвалом, напоминающим самый обычный руль машины, а Алину усадить себе на колени боком. В живот ее тут же воткнулось дуло пистолета. «Без глупостей, киса!» – ткнул он ее посильнее, когда катер резко дернулся и рванул по волнам от нажатия на большой рычаг. Алина неосознанно схватилась за плечи мерзкого типа, но лишь для того, чтобы не упасть от рывка. Это ему, похоже, понравилось, потому что он сразу довольно заулыбался. «На колени, падла!» — крикнул босс, и Алина тут же обернулась на его голос. Тот толкнул Стаса в спину, а для верности и ускорения исполнения приказа опять двинул ему по затылку рукояткой пистолета. Стас охнул и осел, держась за голову, как бы ни было он оказался на коленях. Ярко освещенная яхта удалялась с большой скоростью, и даже стоящий еще дальше катер береговой охраны таял во тьме, оставляя только луч прожектора. Морской прогулочный катер подпрыгивал на небольших волнах, ветер трепал волосы Алины, то и дело с бортов долетали мелкие брызги от рассеченной на большой скорости волны. Вадик уверенно вел одной рукой, а она боялась шевельнуться.